Глава 39. Принять это решение оказалось намного проще, чем воплотить его в жизнь. От тревоги за Сорина, за ребенка, я почти не могла соображать. Остаток дня прошел как в тумане. Ночью я не могла уснуть, и утром прислушивалась к себе и к малышу в животе. Благо, он уже вырос достаточно, так что о своем присутствии и силе заявлял весьма однозначно, пинками. «Доброе утро, малыш!» – разулыбалась я, радуясь отменному хуку по печени. «Время спасать твоего папу и нас с тобой заодно». Я знала, что дракона нелегко убить. Ранение, которое убило бы человека, для взрослого дракона было вполне переносимо. Подтвердила это и невозмутимая повитуха-драконица, которая, как всегда, читала книгу, вместо того, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг нее события. «Но вы не верьте всему, что в книгах пишут, леди Кателина!» Сонно продолжила она, переворачивая страницу. «То, что вы беременны драконом, еще не делает вас драконицей и не наделяет вас магией. Вы все еще человек, потому что роды могут убить вас, как и любую другую человеческую женщину». «Очаровательно. Она что-нибудь слышала о том, чтобы подбодрить роженицу? Соврать, в конце концов? К тому же она не права, и пляшущие по моему телу искры – лучшее тому доказательство». Впрочем, роды были пока отдаленной угрозой. До них оставалось чуть больше 6 недель, если я не ошиблась в расчетах. А спасать Сорина нужно было уже сейчас. Что я знала? Ничего конкретного. Я знала, что король кого-то убил. Об этом говорил шрам на его груди. Не принцессу Игрид, потому что эта хитрюга жила и здравствовала в моем мире. Я знала, как именно король прячет шрам, с помощью ведовства и медальона династии Синай. Не удивлюсь, если это помолвочный медальон, который подарила ему Игрид. Я знала, что король не может больше использовать драконью магию. Я знала о проклятии и о том, что правда там, где сердце, что бы это ни значило. Стража была на стороне короля, а лорды... Сорин говорил о том, что некоторые готовы принять его сторону и поучаствовать в заговоре против короля. Но им было мало красивых слов и благородных порывов. Каждый из них боялся потерять власть, земли, а то и голову. Не говоря уже о том, что сейчас на повестке дня у них стояла драка за земли Сорина. Чтобы сдвинуть их с места, нужно было что-то существенное. Что? Ладно, начнем с того, что есть у меня. У меня есть ребенок, который нужен королю. Король доверяет мне, пока. Настолько, насколько он в принципе может кому-то доверять. Я была уверена, что что-то упускаю. Информации было катастрофически мало, и, глядя на погруженную в чтение повитуху, я решила направиться туда, куда давно уже не заглядывала – в библиотеку. Вряд ли там была книга с названием «Как свергнуть короля и жить долго и счастливо с герцогом», но попытка не пытка. Вдруг и там будет что-то полезное. Кто владеет информацией, тот владеет миром, и это не пустые слова. Узнать о том, кто кому брат, друг или враг, о правилах и обычаях, никогда не бывает лишним. Например, однажды я выиграла дело просто благодаря тому, что узнала о привычке одного из свидетелей делать скриншоты всех важных переписок. Сам свидетель упомянуть об этом забыл, потому что такая особенность была следствием психического расстройства, которого он стеснялся – обсессивно-компульсивного синдрома. Информация такого рода мне очень пригодилась бы сейчас. Увлекшись неожиданной фантазией о том, как могла бы выглядеть любовная переписка короля и Игрид, и что было бы, если бы Сорин научился писать смски, я свернула за угол коридора и врезалась прямо в дракона. «Ох, извините!» «Прошу прощения, Кателина, что ты здесь делаешь?» Перс смотрел на меня и прятал что-то за спину. Я успела увидеть только то, что это что-то белого цвета. «С тобой все в порядке? Почему ты молчишь?» «Я не желаю с тобой разговаривать», — отрезала я. «Дай пройти». Перс бросил взгляд мне за спину. Видимо, высматривал кого-то из сопровождающих. А вот зря, я от них сбежала. Не хватало только, чтобы в библиотеке мне кто-то из этих ворон за плечо заглядывал. «Я не мог поступить по-другому», — выпалил Перс. «У меня есть долг, долг перед короной». «Почему ты говоришь мне об этом?» «Потому что...» Перс сжал губы, а затем схватил меня за руку и приблизился. «Не все такие храбрые, как Сорин!» Я выгнула бровь. «И не все уверены в том, что король преступник!» зашептал Перс мне на ухо. «У Сорина нет ничего, кроме его собственной железобетонной уверенности. Этого мало, чтобы сдвинуть с места лордов и стражу. Они мои люди, но они служат королю уже много лет. А если бы...» медленно начала я. Кто-то узнал о том, что король убил дракона, предположим. Глаза перса расширились, а затем он дернул головой. Этого мало, Кателина. Убийство дракона – страшное преступление. Но король – избранник Огненного, и все его действия происходят по воле Огненного. Это ничего не даст. А есть что-то, что может помочь? Перс хмыкнул. Это невозможно. Забудь. Сорин сделал свой выбор. Постарайся, чтобы он не потянул тебя за собой. И все-таки, перс! Я вцепилась в его руку, как кошка. Есть хоть малейший шанс? Он покачал головой. Нет, прости, Кателина. Лорды давали Сорину обещание в содействии, потому что он уверял, что Ариан занимает трон не по праву. Но все лорды попятились, когда поняли, что доказательств нет. Занимает трон не по праву. Не по праву. Я закусила губу. Даже будь Игрид жива, Ариан был бы королем, потому что женщины в этом мире не могут ничего. Разве что... От пришедшей в голову мысли внутри загорелся огонек надежды. Но сначала нужно было все проверить. Очень тщательно. И сделать это так, чтобы никто не догадался, чем я занята. «Ты нашел Сорина?» — спросила я у перса, вцепившись в его руку сильнее. «Нет!» — воскликнул он. «С чего ты взяла?» Я нахмурилась. «Потому что король поручил тебе его искать». «О!» — воскликнул перс, и на его лбу вдруг выступил пот. «Все верно. Мои отряды прочесывают Бьертан и...» За моей спиной раздались шаги. Я обернулась, и этого времени хватило персу, чтобы вырваться из моей хватки. «До свидания, Кателина!» — воскликнул он, исчезая за поворотом. «Береги себя!» «Кателина!» — раздался голос служанки. «Я вас обыскалась. Куда же вы пропали? Время пить чай!» «Да чтоб вас!» Что ж, по крайней мере, теперь я точно знала, что искать в библиотеке. Оставалось вырваться из цепких лап служанок, дуэний и прочих приставленных ко мне ворон.